Глава 21. Возвращение легенды. Зимин кивнул и протянул мне фляжку с восстанавливающим отваром. «Прошу, Павел Филиппович». Но я покачал головой. «Предпочитаю проверенный состав». Отвар я готовил всегда сам, смешивая травы и чайные листья, которые напитывал своей силой. У каждого одаренного был собственный рецепт, который помогал ему особенно хорошо. И как бы я ни был уверен в своем провожатом, точно знал, мой отвар поможет мне лучше. Неверной рукой я вынул из кармана фляжку, отвинтил крышку, сделал несколько жадных глотков. И прикрыл глаза, ожидая, пока симптомы выгорания немного отступят. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько ударов сердца по венам растеклось тепло и затопило каждую клетку тела. «Я думал, призраков допрашивать легко», — послышался удивленный голос Зимина. «Легко», — согласился я и добавил. «Чаще всего мне приходится не так сложно, но местные поголовье духов немного не такие, к каким я привык». «А в чем их отличие от других?» Стас покосился на место захоронения. «Иногда призраки даже после смерти свято верят в свои идеи, к тому же озлоблены на все живое. По счастью, этот оказался самоуверенно и давно не питался. Если бы он смог еще потянуть время и напитаться силой, нам пришлось бы не сладко». «Да, тяжела некроманская доля», — согласился Кустодий и слегка поежился, вновь окинув поле тревожным взглядом. «И что вы думаете по поводу этого часовщика?» «Поначалу я решил, что он может управлять всеми стихиями, однако это маловероятно, я вытер испарину со лба. Полагаю, что часовщик — это название небольшой организации, в которой состоят одаренные всех цветов». «И как они делают эти бомбы с сюрпризом?» На месте преступления не обнаружены отпечатки силы. Я открыл глаза и глубоко вздохнул. Напиток хорошо помогал, слабость и головная боль отступили. «Думаю, что в империи существует плетение силы, которые запрещены Синодом», — выдвинул я свою теорию. «Во времена Демидовых было много экспериментов с силой и плетениями. Демидовы свято верили, что технологии, объединенные с магией, смогут совершить настоящий прорыв в науке. В то время это широко освещалось в прессе, и об этом написано во всех учебниках истории. Но в смуту эксперименты по каким-то причинам были свернуты. Информация о них была либо уничтожена, либо спрятана до лучших времен. И мне кажется, что эти вот наработки начинают всплывать». Зимин нахмурился. «Я могу заблуждаться», — тотчас заявил я, вскинув руки. «Все это только теории, которые стоит проверить». «Помню что-то такое. Про технологии и их вред заявляли жрецы из Синода. Я не воспринимал все это всерьез. Нужно будет поискать информацию по поводу подобных изобретений. Если, конечно, что-то осталось после смуты. Выходит, часовщик — это компания ученых времен правления Демидовых. Либо последователи кого-то из старой элиты. Но версия-то сырая, все надо осмыслить». Кустодий задумчиво потер подбородок. «Прошу, спасибо, Павел Филиппович. Только теперь интересно, почему все силы, задействованные в деле, не оставляют следов светлого и темного дара?» «Ну, я бы очень удивился, если бы в этом сообществе состояли одаренные темной силой. А вот со светлыми одаренными это действительно странно». «Может быть, призрак просто не упомянул про светлых?» — уточнил Кустодий. Я покачал головой. «Какой в этом смысл?» Правда, произнося это, я и сам усомнился в своих словах. Может быть, призрак утаил про светлых? Просто не ответил на вопрос, который я не задал прямо. Я хорошо понимал, что духи не лгут, но и говорить не станут, если их не спросить. Призывать второго призрака ужасно не хотелось. Очередного нападения я могу не выдержать без призыва помощи фамильяров. Особенно сейчас, когда я чувствовал, как за мной жадно наблюдают десятки прозрачных глаз. Сил, чтобы выйти из мира духов, им вполне хватит, злость буквально колыхалась в воздухе. Но я все же рискнул. Призвал тотемы, создал еще один фонарь Харона. Из тумана ко мне со всех сторон потянулись призраки. Я выбрал одного из них и решительно отсек остальные нити силы. Подождал, пока дух приблизится. Он выглядел по-современному, мне бросилась в глаза кепка с эмблемой знакомой музыкальной группы. Парень с яростью посмотрел на моего сопровождающего, а потом бросил ненавидящий взгляд на меня. Я добавил в голос силы и приказал. «Отвечай мне, ты занимался бомбизмом?» Призрак нервно кивнул. «Отвечай!» — повысил я голос. «Да». «Как давно ты здесь?» «3 недели». «Расскажи, как ты погиб». Мне не было важно знать, как умер этот человек, но было нужно, чтобы он подчинялся, с каждым ответом все больше мне покоряясь. «Нашу ячейку накрыли и уничтожили после ареста Васильева», — произнес призрак. «Ты работал с часовщиком всегда?» «Нет». Он воровато оглянулся, словно беспокоился, что нас услышат. «Как давно ты работал на часовщика?» «Я узнал про него за несколько дней до того, как ячейку уничтожили». «Что вы должны были сделать?» — я добавил голосу власти. «Нам привезли бомбу от часовщика». Призрак замерцал, а потом вновь проявился. «Нам выдали инструкции, как провести нужный ритуал, но мы не успели, ячейка была уничтожена». «Есть ли инструкции для светлых при подрыве бомб часовщика?» «Нет». «Только стихийные природы?» — на всякий случай уточнил я. «Да», — тяжело произнес дух. «Гаврила был с вами в ячейке?» Призрак замялся, сверляя меня мрачным взглядом. Я быстро повторил вопрос, понимая, что допрос пора заканчивать. «Да», — ответил дух, а потом неожиданно выдал. «Вам это не поможет, вы все умрете». Я вздохнул, разорвал плетение, отменил тотемы, заставив призрака исчезнуть. «Значит, инструкции есть только для стихийников и природников», — повторил я вслух и вновь глотнул отвара. «Значит, светлых среди часовщиков нет», — задумчиво произнес кустодий. «Спасибо вам, Павел Филиппович». «Служу империи», — ответил я. «И императору», — автоматически добавил Стас. Я на это лишь кивнул. «Кладбище все же почистите, а то как бы не случилось беды». «Постараемся, мастер Чехов», — ответил кустодий. «Не допускайте на это место посторонних людей, очень прошу. Возьмите на контроль этот вопрос». «Хорошо. Вы закончили ритуалы?» «Да, здесь мне больше делать нечего», — ответил я. «Тогда идемте», — произнес Зимин, и мы направились к выходу. Кустодий оглянулся на покидаемое нами место с мрачной решимостью, и я подумал, что беспокоиться мне не о чем. А если случится беда, то я точно знаю, кто за это заплатит в первую очередь. До машины мы шли молча. Только когда уже сели в авто, кустодий обернулся ко мне и уточнил. «Куда едем, Павел Филиппович?» «В мой кабинет», — ответил я, прикрывая глаза. Автомобиля с логотипом службы городской связи напротив арки уже не было, а люк был закрыт. Значит, наблюдатели снялись с места, чтобы не привлекать ненужного внимания, и спрятались где-то неподалеку. Но как я не силился найти новый пост, у меня не вышло. Зато авто жандармов оставалось на своем месте. Зимин свернул в арку, остановился у крыльца. «Вы сегодня еще куда-нибудь поедете, Павел Филиппович?» Я покачал головой. «Вроде не собирался, но обстоятельства могут измениться». «Ну, если что, звоните, Павел Филиппович». «Думаю, у вас много своих дел», — произнес я. «Зачем беспокоить вас по пустякам?» Зимин нахмурился. «Вы поймите, мастер, мне впрямь не хочется, чтобы с вами приключилась беда. И дело не в том, что Морозов оторвет мне голову, случай что». «Ему так нужен некромант в рядах кустодиев?» — решился спросить я. «Да», — неуверенно ответил Стас, но при этом едва заметно мотнул головой. «Думаю, что да. И стоит ли его за это винить? Я видел, что вы сделали там, на месте захоронения. Это ведь...» «Моя работа», — кивнул я. «Я понимаю, почему Александру Васильевичу хочется, чтобы вы к нам присоединились, но я не знаю, почему он не пытается давить на вас». Я усмехнулся. «Давить? Хотел бы я посмотреть на посмевшего проделать что-то подобное». «У нас есть множество способов», — мрачно пояснил Стас. «И я могу ответить на любой из них особым образом. К примеру, некромант способен уговорить призрака зайти в гости к своему врагу. Некоторые из них могут случайно сжать ваше сердце, чтобы оно перестало биться. И даже лучший анатом не поймет, как это получилось, что молодой человек вдруг умер. Или, к примеру, ночью открыть на кухне газ, чтобы крепче спалось. Также я могу говорить с мертвыми так, что вы, стоя рядом, не будете видеть их или слышать». «Хм», — задумался Зимин и взглянул на меня иначе. «Поверьте, не стоит пытаться даже пытаться надавить на такого, как я». «А правда, что погибая...» Я поднял руку, прося его замолчать, и многозначительно усмехнулся. «Однажды у вас может получиться все узнать самому». «Убереги, искупитель». Мне показалось, что Зимин впервые за все время нашего знакомства искренне осенил себя охранным знаком. Я попрощался с ним и вышел из авто. И машина выехала из арки. Я же направился к крыльцу. Телефон зазвонил в кармане, когда я уже подошел к двери. На экране высвечивался номер Иванова. «У аппарата». «Добрый день, Павел Филиппович», — послышался из динамика голос жандарма. «В 20:00 я заступаю на дежурство». «Хорошо», — ответил я, и Дмитрий отменил вызов. Я же открыл дверь и вошел в дом. Из жилого крыла слышались приглушенные голоса, а я свернул в коридор. Звуки доносились из комнаты Фомы, и, заглянув внутрь, я с облегчением улыбнулся. Фома сидел на кровати, а рядом стояла радостная Иришка. Около больного суетился Лаврентий Лавович, над плечами его витали тотемы в виде крылышек. Лекарь проводил какие-то манипуляции, проверяя организм слуги. Питерского окутывало едва заметное свечение, Лаврентий же что-то бормотал себе под нос. Возле стены стояла Виноградова, и вид у призрака был очень счастливый. «Удивительное дело», — пробормотал Лаврентий. Он отозвал тотемов, и свечение вокруг Фомы мигом исчезло. «Все в полном порядке, словно бы никакого взрыва и не было. Парень абсолютно здоров». «Я так и говорил, мастер-лекарь», — невозмутимо подтвердил Фома. «Чувствую себя отлично». Слуга повернул голову, заметил меня, и на его лице расплылась довольная улыбка. «Добрый день, вашество!» «Привет», — ответил я. «С возвращением в этот мир. Мы очень скучали. А Любовь Федоровна вообще места себе не находила от волнения». Фома завертел головой, словно пытаясь найти взглядом призрака, а затем уставился в то место, где застыла Виноградова, и улыбнулся и кивнул. «Спасибо вам, Любовь Федоровна». От подобного жеста у всех в комнате округлились от удивления глаза, а у меня аж рот приоткрылся. «Ты видишь ее?» — шокированно уточнил я. Слуга кивнул и указал на угол комнаты. «Вон же стоит». Мы с Любовью Федоровной озадаченно переглянулись. «А ты меня слышишь?» — осторожно спросила призрак. Фома кивнул. «Только тихо, будто вы шепотом говорите». «Очень интересно», — пробормотал я и подошел к сидевшему на кровати слуге. «Видимо, взрыв и реабилитация пробудили в тебе скрытые силы». Питерский пожал плечами. «Ну, оно может быть и так, вашество. Теперь уж ничего не поделать». «Главное, что ты жив», — сказала Виноградова, и Фома кивнул, подтверждая ее слова. Он встал с кровати и потянулся, отчего кости у него громко захрустели. Сделал несколько шагов. Я невольно отметил, что с каждым движением к нему возвращается былая гибкость. «Ты бы полежал еще пару дней», — посоветовал я, но слуга взглянул на меня с удивлением. «Зачем? Я что, убогий какой? Я прекрасно себя чувствую. Да и вам помощник нужен, вашество. Как вы без меня?» Я усмехнулся. «И то верно». «Империал только жалко», — сокрушенно покачал головой слуга. «Его, наверное, не восстановить». «Машина дело наживное», — махнула рукой Виноградова. «Главное, что все здоровы, пришли в себя». «Да больно хорошая была машина», — не согласился Фома, немного смущенно косясь на Любовь Федоровну. «Может быть, устроим сегодня небольшое застолье в честь воскрешения нашего Фомы?» — спросил я, обращаясь к остальным, и все согласно закивали. «Я все приготовлю», — опомнилась Иришка, отводя завороженный взгляд от питерского. Она бросилась к выходу, обогнула меня и скрылась в коридоре. «Любовь Федоровна, можно с вами поговорить?» — спросил я у зависшего в углу призрака. «В моем кабинете». «Ну, если ты не можешь подождать», — хмыкнула бухгалтер. «Был бы вам очень признателен». «Само собой», — ответил Виноградова. «Отдыхай», — сказал я, обращаясь к Фоме, и вышел из комнаты. Виноградова оказалась в моем кабинете быстрее, чем я. Когда я открыл дверь, она уже с важным видом сидела в моем кресле. «Вот ты где. Сколько можно тебя ждать?» Я усмехнулся и закрыл за собой дверь. Прошел к столу, и Любовь Федоровна тут же вспорхнула к потолку, освобождая мне место. «Спасибо», — поблагодарил я, устраиваясь в кресле. «Сегодня мне попался один очень любопытный призрак. Он упомянул какого-то часовщика. Не слышали про такого?» «Интересно, где ты встретил этого призрака?» Вопросом на вопрос ответила Виноградова. И в голосе ее я уловил подозрение, словно моя собеседница уже знала, где именно я был, просто сочла нужным уточнить. «На одном захоронении», — не стал отпираться я. «Случайно не там, где кустодии закапывают социалистов?» Я нехотя кивнул, и Любовь Федоровна тяжело вздохнула. «Совсем не бережете вы себя, Павел Филиппович. Очень уж нехорошее там место. Много обозленных призраков на небольшом клочке земли. Уж не знаю, чем вы думали, когда решили зажечь там фонарь Харона. Есть куда более простые способы самоубийства». Я развел руками. «Но я жив». Виноградова недовольно поджала губы. «Это легко исправимо, господин некромант. Тебе очень повезло, что тебя не разорвали на клочки. Но такое везение не продлится вечно», — произнесла она. «Я не стану больше так рисковать», — пообещал я. «Так вы слышали про часовщика?» «Знаю только слухи про оружейника времен смуты», — ответила призрачная дама. «Очень дорогого оружейника. Но кто он на самом деле, неизвестно. Говорят, в конце смуты он пропал. Может быть, его убили. Или же уехал в Африку, где идет вечная война. Там на его таланты всегда найдется спрос». «То есть он делал не только бомбы», — уточнил я. «Что ты?» — отмахнулась Любовь Федоровна. «Его арсенал был велик. Ножи, которые пробивали сталь, пистолеты, пули, которые могли рикошетить, как ты захочешь, и много чего еще». «Значит, есть вероятность, что теперь он решил вернуться», — заключил я, — «и снабжает оружием террористов». «Это нехорошо», — согласилась Виноградова. «Его пистолеты и винтовки легко могли пробить броню. С таким оружием мы скоро можем увидеть смену императора». «Не хотелось бы», — покачал головой я. «Не знаете, кто с ним работал? Кто видел бы его лично?» Виноградова покачала головой. «Из моих знакомых в лицо его не видел никто. Оружие с сюрпризом все получали либо через тайник, либо курьером. Единственное, что я знаю, чаще всего этот человек делал штучные образцы под заказ. Производство не было массовым. Я могу попытаться разведать у призраков». «Я буду очень вам благодарен», — ответил я. «И лучше сделать это как можно быстрее, пока социалисты не решились на вторую попытку». Любовь Федоровна кивнула и шагнула в стену, растворяясь в кирпичной кладке. Я же взглянул на часы. До выхода на дело оставалось 5 часов.